Сыри, Сак. К началу августа Аркашка не отличался от местных пацанов ни повадками, ни обросшей головой, ни цветом загара. Ташкентский бронзово-кофейный оттенок его кожи сделался рыже-бурым, как бутерброд, покрытый кабачковой икрой. «С налетом говнеца!» — говорила острая на язык Боболда. «Ишь, совсем опорудищился!» Необразованная, с тремя классами церковной школы, она интуитивно подбирала метафоры и ловко придумывала собственные производные от любого слова. За Аркашкой наблюдала с пристрастием. Все уши прожужжала Ульке, мол, не упусти парня, лучшего мужа себе не найдешь. А Зойке, смотревшей на Гинзбурга волооким взглядом и глупевшей в его присутствии пуще прежнего, тыкала колючим пальцем между лопатками и гундела. «Ишь!» Рота разъявила. «Не твоего полета, птичка!» «Да что ты, Боболт!» — дергала плечом Зойка. «Я тоже, может, та еще горлица. Что ты меня вечно позоришь?» «Какая ты горлица!» — возмущалась Евдокия. «Горлица — это Ульянка наша, а ты мышь летуча, кожа до кости». «Я тоже за еврея хочу замуж. Тоже хочу красивую фамилию. Представь, Зойон Гинзбург, а?» «В бульон сдриснул», — тут же зарифмовала старуха. «Иди вон, хряк покорми». Для Ульки же Боболда стала настоящей соратницей. Она брала на себя порученную внучке стирку, чистила за нее картошку на всю семью, подшивала к зиме валенки, готовь сани летом. В общем, делала все, чтобы отпустить внучку, налюбоваться на милого. Улька проживала это лето, не касаясь земли, не чувствуя сандалий в поле, не осязая калош в хлеву, не ощущая кет на стадионе. Присутствие Аркашки превратило повседневные дела — выпас скотины, прополку огорода, мытье полов — в заботы Золушки, которые кажутся прелестными, если знаешь конец сказки, неизбежно счастливый бал и хрустальные башмачки. Она даже поделилась с Аркашкой девчачьей глупостью. Тайком от мамы мерила ее кремовые довоенные туфли и подаренное папой платье, розовое, на тонюсеньких бретельках с шелковыми трусами в тон. Наряды были все те же, трофейные, привезенные из пражских магазинов. Правда, со временем выяснилось, что это не платье, а ночная сорочка, но мама все равно ни разу его не надевала. «Куда?» «В коровник!» — смеялась она, держа на вытянутых руках тончайший шелк. И от взволнованных, стыдливых ее пальцев материя дрожала и струилась, словно млечный путь на августовском небе. О, как же упоительно было лежать на сеновале на краю прудища и наблюдать за падающими звездами. «Спасибо Боболде!» — она и ночью покрывала Ульку, отвечая спохватившимся матери и отцу, что «отправила внучку во двор притаранить подорожник. Коленку ободрала старушка. Чё разорались-то?» Аркашка тоже убегал в окно, ориентируясь по ночным светилам, как по компасу. Сначала путь к горлице Ульки указывал растущий месяц, потом откушенный справа желтый блин, затем полная надутая луна и далее по кругу. Блин, обгрызенный справа, месяц убывающий и, наконец, лишь круглый абрис в кромешной темноте. В новолуние 6 августа стало понятно, что начало грядущего цикла они встретят уже порознь. «Следующее рождение Луны будет в начале сентября», — сказал Аркашка, лежа на высыхающей траве и чувствуя рядом тепло Улькиного тела. В стогу шуршала мышь, ветер срывал верхние колоски и уносил куда-то за край галактики. Комета, как спортсменка с горы, летела бешено, оставляя за собой блестящую лыжню. «Я буду сидеть в своей деревенской школе, а ты в городской. И учителя станут рассказывать нам о графиках функций». Вздохнула Улька, нащупывая мягкой рукой Аркашкины пальцы. Он сжал ее ладонь, поднес к губам и начал дуть горячим влажным воздухом. Крылья сердечной стрекозы покрылись капельками, как запотевшее зеркало. Захотелось потереть его тряпочкой, чтобы увидеть будущее. Но все пространство, от босых пяток до ямочки на шее, заполнилось туманом. «Завтра я бегу на соревнованиях по легкой атлетике. Придешь?» — спросила разморенная Улька. «У нас за деревней крупный стадион построили. Для всего района». «Конечно», — Аркашка погрел горячим воздухом вторую ее ладошку. Буду за тебя болеть. А послезавтра в киноклубе два капитана. Уже послезавтра? Вскопаю у хозяев огород за полтинник, куплю билет, спохватился Аркашка. Билеты на двоих стоят 70 копеек, уточнила Улька. Почищу брату Саньке сапоги, он добавит еще 20. Стадион, выкошенный и утрамбованный прямоугольник прудищенской земли, был полон. С самого утра легкоатлеты со всех районов городков и сел прыгали в длину, гимнасты вращались на брусьях, дискоболы метали деревянные тарелки, наструганные плотником дяди Васей. Забег на 3 километра назначили на 12. В полдень Аркашка елозил брюками по неотшлифованной скамейке, то и дело выдирая из попы назойливые занозы. Под лавкой между ногами у него был спрятан надранный в попыхах букет шалфея. Слева подсел шепелявый верзила Севка Свистунов в мешковатых, злобно воняющих серых штанах. Улька, размякшая после бессонной ночи на сеновале, стояла среди спортсменов и лениво разминала стопы. Из-под широченных черных шорт к синим кедам стремились две фарфоровые волнующие ножки. «Что-то Булька выглядит уставшей. Тяжело ей будет бежать», — сказал Аркашка Севке, разглядывая, как его спортсменка вращает торсом. «Бульке тяжело», — хмыкнул картавый Севка. «Да она все равно придет первой. Вкусно да заболеть». «Странно, что парни и девчонки соревнуются в одном забеге», — пожал плечами Гинзбург. «Понятно же, что мальчишки сильнее». «Не советовал бы я тебе бежать с ней рядом», — насупился Севка. «Да и стоять рядом, когда она что-то кидает, тоже бы не советовал. Я вон ее обозвал пару раз. Она подняла с земли кусок слака и как запульнет мне по баске. Равнёхонько в лоб. Кровище было...» «Доктора вызывали». «Что такое кусок слака?» — не понял Аркашка. «Ну, слак! Флаг! Флаг!» Севка явно выполнял кульбит своим речевым аппаратом, но отчаялся и махнул рукой. «Камень такой. Черный. «Шлак, что ли? Черный? Засмеялся Гинзбург. «А я чё сказал?» — обиделся Севка. «Тупой ты, Аркашка!» Тем временем спринтеры закончили соревнования на короткие дистанции, и трибуны готовились отдохнуть на стайрах. У размеченной белой черты на дорожке был обозначен старт. Возле него в несколько рядов толпилось человек 30. Посередине толпы, вялая, клонящаяся ко сну, маялась Улька. Разминка, казалось, ее не разогрела. Рядом в таких же черных пузырящихся шортах и белой майке толкалась угловатая Зойка. В противовес сопернице она была бодра и энергична. «А что, Зайон тоже бегунья?» — уточнил у Свистунова Аркашка. «Зайон такая же бегунья, как я балерина», — усмехнулся Севка. «Ну как же, Улька бежит, и это надо. Она же повторюська тетя Хрюська. Куда Иванкина, туда и Макарова». «А разве спортсменов не по результатам отбирают?» — удивился Аркашка. «Ну, для хоронилки-то закон не писан. Ее, как убогую, везде воткнут. Лес бы не воняло». Грузный Севка развалился на лавке, широко расставив ноги. «Знаешь что? Она не хоронилка, а нормальная девчонка», — подскочил Гинзбург. «А убогий — это ты, гугнивый дурак. И воняет от твоих штанов, как от дохлой кошки». Севка, здоровенный, шкафообразный, внезапно подпрыгнул и врезал Аркашке по левому уху. Гинзбург вцепился руками в его рубашку и шваркнул чугунным лбом о башку Свистунова. Тот, теряя сознание, еще раз вписал кулаком в Аркашкин глаз и тут же добавил в челюсть. Зойкин защитник заехал Севке по носу и готов был повторить еще раз, но следующий удар беззащитно разрезал воздух. Какая-то сила потащила его назад, и, падая на спину, Аркашка успел заметить, как соперник тоже летит в противоположную сторону. Толпа мальчишек растаскивала дручунов, а тренер Егорыч на дорожке дал знак к началу забега. Недовольные поединком в ничью, пацаны вновь уселись на лавке, бурча и сплёбывая на землю красную слюну. Аркашка хотел было сказать еще что-то едкое обидчику, но его взгляд вцепился в Ульку, и оторваться от увиденного было уже просто невозможно. С финальным свистком она просто выстрелила со своего места, как пружинная кукушка из часов, и понеслась с новой секундой, все больше отдаляясь от толпы. Каждый толчок ее фарфоровой ноги был удивительно дерзким, будто она давала пощечину земле, а та, ничуть не обижаясь, шутя целовала ее в пятки. Ветер играл с Улькой в одной команде. Он выбрал себе любимицу и нес ее вперед, в то время как всех остальных тормозил воздушными ручищами. Аркашка открыл рот. Из левого уголка по подбородку стекала струйка крови, глаз стремительно опухал и мешал видеть чудо. Но не чувствуя боли, он вскочил со своего места и, размахивая руками, закричал на всю вселенную: «Булька! Булька! Булька!» Стадион подхватил придуманное имя, и на сотни голосов, мужских и женских, писклявых и басовитых, звонких и хриплых, мелодичных и каркающих, скандировал: «Булька! Булька! Булька!» Остальные стайеры, отставая на полкруга, являли собой простых смертных с обычными земными способностями. Они бежали кто красиво, кто смешно, кто задорно, кто угрюмо, но неизменно по-людски, с бусинами пота на лбу, с мокрыми подмышками, с красными от натуги лицами. В конце плелась Зойка. Изможденная, неуклюжая, забитая. Каждый шаг давался ей с трудом. Нескладная фигура, выструганная без любви к спорту, то и дело спотыкалась. С маленького носика свисала огромная горячая капля. Аркашке было больно на нее смотреть. А Севка с кровавой переносицей и распухшей щекой, усиливая эту боль, заорал, что есть мочи. «Зойка! Сырисак! Зойка, Сырисак!» И послушные трибуны также подхватили его кричалку. «Зойка! Сырисак! Зойка! Сырисак!» «Зайон! Просто уйди с дорожки!» — пытался заглушить гул стадиона Аркашка. «Просто уйди с дорожки!» Но Зойка тащилась. Второй круг, третий, четвертый. На пятом ее нагнала Улька, которая уже завершала свою дистанцию, и подхватила подмышку. Перед последним Улькиным рывком тренер с ребятами быстро натянули красную ленту, предназначенную для главной бегуньи. Но главная бегунья притормозила на финишной прямой, волоча за собой навязшего в зубах беспомощного подкидыша. Пятый Зойкин круг, в противовес восьмому Улькиному, выжил из Макаровой все силы. Она повисла на своей фаворитке, обреченно загребая ногами пыль, а припадочным ртом — воздух. Улька с усилием вытолкнула ее вперед себя, и, падая грудью на грунт, Зойка сдернула таки красную ленту. Стадион взорвался. Аркашка, восхищенный Улькиным поступком, захлопал в ладоши. Трибуны подхватили аплодисменты тяжелым эхом. Достав из-под лавки довольно потрепанный в ходе драки пучок шалфея, Аркашка кинулся к победительнице. «Твоя стрекоза летала, как сумасшедшая», — смущенно сказал он, вручая букет чемпионке. «Пусть отдохнет на любимых цветах». «Ну что ты!» — Улька опустила лицо в нежнейшие сиреневые соцветия. «Моя стрекоза мечется только рядом с тобой. Когда я бегу, она спокойно спит на стебельке». И, оставшись бледнощёкой после восьми кругов по стадиону, на этих словах она густо покраснела. Высоченный жилистый тренер Сергей Егорыч пытался протиснуться между влюбленными, судорожно тряся секундомером. «Аркаша, 8 минут 30 секунд! Это почти мировой рекорд, Аркаша! Скажи этой дуре, что ей надо идти в спорт. Не в учителя, не в инженеры, а в спорт. Слышишь? Да услышьте меня, идиоты!» Аркашка, не вникая в цифры, кивал и обещал, что разберется. Улька смеялась, обнажив жемчужные зубы. Зойка справлялась с жуткой тахикардией, отдирая от груди прилипшую красную ленту. «Зайон, ты превозмогла себя!» Гинзбург приобнял ее за плечи. «И ты действительно заслужила эту ленту. А почему ты в крови?» Наконец отошла от эйфории Улька. «Да так, с Севкой подрался». Аркашка смущенно вытер губу белой рубашкой. «Надеюсь, из-за меня?» Улька кокетливо закатила глаза. «Ну, конечно», — соврал Гинзбург. «Какие еще могут быть причины для драки?» И лишь под конец соревнований к счастливой пылающей Ульке подкатил вонючий штанный Севка. Он нагнул к ее уху опухшее лицо со сломанной переносицей и, тщательно пытаясь выговорить буквы, произнес: «А Аркашка-то все нафрал. Трался он не из-за тебя, а из-за Зойки. 1-0 в пользу хоронилки.